Мы начинаем очередной урок Зогар 156. Страница Куф Тет Зайн 116. Текст самого Зогара, строчка 3, от Куф Юд Далет 114. Кадмату лепе Раби Йоси бераби Шимон бен Лакуня. Хаму лераби Шимон бен Йохай таман выхаду. Точка. Кады раби Шимон амарлон вадай архи Денисин, веотин алаин ка авартон. Де ана демихана гашта, вехамина леху. У лебеньягу бен його яда, дека мешадер леху трин итрин. Вальяда дехаде саба, леатара лиху, точка. Вадай, беорха да куча брігу аве, точка. Ту, дехамина, анпейху, мишані, точка. Амар Раби Йоси Яуд, амар Тон, дехахам адив, адив ми неви. Точка. Ат Раби Лазар, вишави реши, бен бархави давой. Висах увда. Асулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Юд Далет. Кадмату лебе вехуле. Двоеточие. Кашиегию левет Раби Йоси бараби Шимоон бен Лакуня. Раушам эт раби Шимон бен Йохай. Весимху. Кашиегию, когда они пришли в дом раби Йоси, сына раби Шимона бен Лакуня, Раушам, они увидели там эт раби Шимон бен Йохая, раби Шимона бен Йохая. Весимху и обрадовались. Вот смотри, детали, как очень важно смотреть на, также на предлоги, которые часто на святом языке, они прицепляются к слову, к следующему, которые они поясняют, которые они добавляют. Вот в строчке 17 Кашегию левет раби, когда они пришли к дому раби Йоси. Очень тонкие вещи. Никогда не пришли, никогда, когда они достигли, пришли в дом, а именно когда они пришли к дому. То есть достигли дома, но там не в, а дошли до него. Очень важные вещи, потому что все рассказы, которые здесь мы видим, материальные, это все духовные действия. Самах Раби Шимон, Раби Шимон обрадовался. Амар лахем, ватай авартем дерех шельнисим вот тот эльоним. Он сказал им, ватай, конечно же, авартем вы прошли дерех шель путь шельнисим вот тот эльоним, путь чудес, не путь, можно сказать, чудес, но путь действительно, путь чудес, то есть и высших знаков, знамений. Киата они яшанти. Враите этхем. Ваэт Беньягу бен Йехояда, шемешалех лахем штей атарот, алидей закен эхат, латар этхем. Я та не яшанти, ибо сейчас я спал. В Араите я видел вас. Вет Беньягу бен Йехояда. И Беньягу бен Йехояда. Ше мешалеях лахем, который посылает вам штея таро, две коронки. Алидей закенехат посредством через одного старца. Латер этхем, чтобы вас дать вам эти коронки. Дословно, чтобы окоронить вас. Окороновать вас. Вадай бадерехзе. А я Акадош Баруху. Вадай, конечно же, в этом пути был святой благословен он. Од, и они роэ, этпнейхэ мышоним. Кро, более того, я вижу лица, ваши лица измененные. Амараби Йоси Яфе Амартем. Шехахам Адив Минави. Раби Йоси сказал, хорошо вы говорите, что мудрец, каббалист, выше, больше, чем пророк. Адиф означает еще, дословно означает предпочтительнее. Точка. Мы не слышали здесь еще в Зогаре, что они так сказали, что они эти путешественники, когда они пришли, что они вот эту фразу сказали, этот стих. Мы увидим, откуда узнал об этом Раби Йоси, что они так сказали. Ба Раби Лазар весам рошо бен баркей авив Раби Шимон весиперло это массе. Пришел, то есть Раби Элазар дословно пришел, то есть подошел. К Раби Шимону, к отцу своему. Вы сам рошо и положил свою голову бен берхей авив между бедрами своего отца Раби Шимона. Высиперло это масса, и рассказал ему деяние, то есть приключение, что было с ними в дороге. Конечно же, и все это духовное, что он положил свою голову, возможно, это было и в материальном мире, конечно же, все должно происходить так. Но он это сделал именно по своей ступени по сравнению со своим отцом. Пируш, пояснение. Зе ромез лебет иняним. Это скрыто указывает на два аспекта. Алиф, шезаху михадаш, вейсигу амохин десага, шемхинат хамай дераби Элазар. Аникра Раби Йоси бе Раби Шимон бен Лаконья. Точка. Что первый аспект, Шезаху Мехада, что они удостоились снова, заново, и постигли Мохин Сага, что это аспект Хамы, что это аспект то, что увидели, то, что аспект Раби Элазара, что они увидели. Понятно, Мохин это увидеть, это хохма. Аникра, что это называется, эти мохин называются, что это называется уровень, то есть Раби Йоси б Раби Шимон бен Лаконья. Раби Йоси, сын Раби Шимона бен Лаконья. Бет киата Нитхабер лахем левая колонка. Гасага има аб яхат. Базивук дело пасик. Второй аспект. Киата нитхабер, ибо теперь присоединился к ним сага. Соединился у них с аб. Вместе базивук де ло пасик, в непрекращающемся зивуге. И левая колонка, вторая строчка. Авив шель раби Элазар, шегу раби Шимон, ромеза аль мохин де аб. Точка. Ибо его отец Раби Элазара, что это Раби Шимон, он скрыто указывает на Мохин Аб. Да? О, Мохин Парцуфа Аб. То есть это его уровень. Везе шомер кадмату лебей Раби Йоси бераби Шимон бен Лаконья, хаму лераби Шимон бен Йохай Таман. Ята заху левхина гагдула шагабон шалахем шава льет саг мамаш леницхи юд. Гамба зивук дело пасик им Абба. Здесь полнейшая должна быть концентрация. Что он говорит, о чем он говорит? И это Везешомер, это что он, Зогар говорит, Кадмату Лебейравьё, когда они пришли, достигли, пришли к дому Раби Йоси, Раби Шимон бен Лакуня, сына Раби Шимона бен Лакуня, Хаму они увидели. То есть нет никакого, не имеет отношения к увидеть глазами внешними. Увидели его, он там сидел, Шимон, Раби Шимон. А они увидели Раби Шимон бен Йохай там. Киата, ибо теперь захули в Хинат Агдула. Они удостоились ли в Хинат Агдула великого, великой ступени, великой, великого аспекта, великой стадии, что, при котором, в которой бон, их бон, когда их бон снова стал действительно полностью сагом, ленецхиют, навечно. То есть не просто какое-то мгновение, а уже полностью, бесповоротно. Гамба зивук де ло пасик, тоже и также и в зивуге, непрекращающемся зивуге с абом, с парцуф аб. То есть, собственно говоря, они достигли свой личный гмартикун, который соответствует, собственно, общему гмартикуну, но это уже был их, их полный гмартикун. Понятно? То есть полный гмартикун есть также в двух фазах. Очень-очень важно, что я говорю, нигде это не... Это очень тонко, это, что я сейчас говорю. Я говорю из Зогара все. Есть первая фаза гмартикун. Это то, к чему обязан прийти каждый человек. То есть исправление греха Адама и свое исправление. То есть оно сопровождается исправлением греха Адама. То есть, в конце концов, получается получение с получением наран мира Ацилут. И уже, собственно говоря, человек выполнил тогда первую фазу, и этого, в принципе, для него уже достаточно, если на него не возложат свыше и еще и работу во второй фазе, чтобы он привлек и гар Ацилут. То, что не было дано Моше. И то, что не мог сделать Адам, первый человек. А вот здесь они уже достигли второй фазы, выполнили вторую фазу духовной работы и пришли в состояние вечности второй фазы гмартику. Конечно же, и когда человек получает гмартику, он первой фазы исправлением себя и греха Адама, он тоже испытывает вечность. И тоже в постоянстве. Но есть, конечно, качественное различие между этими двумя ощущениями вечности. Одно, первое, это ощущение наран, Нефеш рох нешама цилут. А другое. И гар мира цилут. Следующий абзац. Везе шомер декам и шадер лихон трин атрин альяда дехад саба. Если он уже не переводит это, что уже он переводил, я переведу. И это, что он Зогар говорит, дека мишадер, что когда он, что послал он вам две коронки через посредством или через одного старца. Двоеточие. Рамаз лаэм. Ки беньягу бен его яда шалах лаэм алидей рава минуна саба трин атрин. Алеф. Эм мухин де ехида. Дайну. Хинад беньягу бен его яда отсмову. Бет, бхинат мохин шель аб саг ахадашим шейсигу ата ашергам хэм нимшаху бекуло бекохо шель беньягу бен его яда. Рамазла, он им скрыто указал на то, что Беньягу бен его яда, что Беньягу бен его яда послал им через, смотри внимательно, через Рава Менуна Саба трин и трин, две коронки. Интересно, да, что не сам Рава Менуна Саба, а выше его получается Беньягу бен его яда. Первое. Какие две коронки? Эм мохин де ехида. Это мохин ехиды. Дайну, то есть бхинат беньягу бен его яда от самого, то есть аспект беньягу бен его яда самого. Бет. Вторая. Бхинат мохин. Аспект мохин новых абсаг, которые они постигли теперь. Ашергамгем, что также и они, нимшаху, последний, то есть эти мохин, последний абсага, новых абсага, они притянули бекохо силой беньягу бен его яда. Кломар. Рамазва Марлахем, двоеточие, зе агемших, шель анисьонот, вагарпаткаот, шаюлахем, шаль едейхем, захитем, лемадрига шель ата. Галогам гу амшаха яшира мягора гадоль шель нишмато. Точка. Кломар, то есть, рамас вэл амарлахем, он им скрыто указал и сказал им, двоеточие, зэга гэмшах, это продолжение шель анисайон, нисайонот, продолжение испытаний, вагарпаткаот и событий, которые были у вас, шаридей, благодаря которым захитем вы удостоились Ламадрига Ширата, ступени этой ступени, дословно ступени теперешней. Алогамгу, это ведь амшаха, притяжение, притягивание, прямое. И это ведь является прямым притягиванием из великого света его, Беньягу бен Йехояда, души. В немца Алькен. Шетрин и трин шалах лагем Беньягу бен Йехояда. Алидей рав Аменуна Саба. В немца, и получается поэтому Алькен. Шетрин и трин, что две коронки послал им Беньягу бен Йехояда через или посредством рава Аменуна Саба. Точка. Везе Амро. Вадай бе орка да кутша брюху гаве. Кломар амар лахем. Шоколь эйлу анефилот ше эару лахем. Эйнам хасвишалом пагамим. Эла кутша брюху ацмо говил этхем. Эль малатхем агавоа шилята. Ай, смотри, какая потрясающая, что он нам сейчас говорит, и как мы это обязаны это ухватиться за это и вести себя так же. Смотри. Везе амро, это что он, Зогар, говорит? Вадай, конечно же, Баор, когда в этом пути святой благословен он был. Кломар, то есть амар лахем, то есть он сказал им, шеколь эйлу анефилот, что все эти падения, шеэрау лахем, которые случились с вами, эйнам хасвишалом богамим, они не ущербные, Боже упаси, не приносят ущерба и не ущербные, эла кутша бригу, алкадош боригу, но что святой благословен он сам, ховил этхем, привел вас, ввел вас к вашим возвышенным ступеням этого теперешнего состояния. Понятно, что когда человек идет по пути Творца, то есть борется в своей ежедневной жизни с соблазнами, учится по методике, применяет методику учение об освобождении. И, то есть, своим изучением, и своим поведением, и отношением, и намерением он не вызывает конкретно гнев, как бы, неба. И когда он в таком случае, при таком образе жизни получает всевозможные испытания, ему кажется, что это падение и все, что с ним происходит, то он должен быть рад. Значит, на этом его пути сам Акадош Баругу, сам святой благословен он, направляет его стопы к возвышенной, к возвышению его ступени, к его постижению, его уровня истинной жизни. Везе шомер ту дехамина анпейху мышанин носеф альзе шасагатам анироэ эт пдейхем мазгирот бьотер микох а орхада шагалахтем. Вим гаябо эйзе пагам хасви шарлом вадай шелогитем зохим лифни липаним мирот к моше ани роэ итхем. И смотри, какое-то грандиозное подтверждение, добавка как бы подтверждение, доказательство того, что они этого действительно удостоились. Смотри, как это надо обязательно применять это на практике. Не простые пустые слова, как человек может сказать. Человек может написать такие вещи, что кажется, что он как святой. Это может быть черный ворон или волк-одиночка, который проникает к стаду овец, прикидывается себя, что он как будто бы тоже овечка и хочет разрушить там все. А должны быть доказательства. И вот это тебя должно тоже настроить и тебе дать понять, что не просто какие-то слова, а должно быть доказательство того, что какой-то фактическая примета того, что некто поднялся духовно. Смотри внимательно, как он нам, что он нам здесь говорит. Везе шомер, это что он говорит, Раби Шимон. Ту, более того, дехаминан пейху мешанин, что я увидел ваши лица, что они изменились. Но сев альсе шесакта. Вдобавок к тому, что вы постигли духовно, они роэ я, Раби Шимон, вижу ваши светящиеся лица, которые ваши лица, которые наибольшим, наисильнейшим образом светятся. Микоах в силу этого пути, который вы прошли. Вим, а я, Бог, эй, запагам, хасви шалом. И если бы был в этом вашем пути какой-либо ущерб, не дай Бог, вадай шалога и тем, конечно же, что вы бы не удостоились светящихся лиц, сияющих лиц, к моше они роэ этхем, как я вижу вас сейчас. Сейчас я добавил от себя. Конечно, это в данный момент. Амар раби Йоси. Яуд, амартон, амаритон. Дехахам адив минаи неви. Амар раби Йоси. Раби Йоси сказал, Яуд амер амаритон. Немножко ударение надо вперед поставить. Хорошо вы говорите. Правильно вы говорите. И он приводит стих, что Дехахам, что мудрец, то есть каббалист, адив минави, больше, выше, чем пророк. Мы ведь читали уже, мы помним, что он нам сказал еще на том уроке, что мудрец, каббалист выше, чем пророк по отношению их, в отношении их постижения, что они постигли, чего не дано было самому Моше. Но мы не слышали этих слов их. Здесь мы не слышали в самом Зогаре, что они об этом это рассказали. Откуда же он так взял эти слова, что они так сказали? Раби Йоси. Гэм хашву. Шаалькен карула гэм. Коль ганэй. Арпаткаот мишумше гезиху да там аль Моше Рабейну. Шехашву аль ацмам хахам адив минави. Следующая страница. Правая колонка сулам. Кеамру анан хаминан везахинан ленгура да. Да вы азель багадам, вы не ткаем баальма. И вот здесь потрясающе, что он говорит нам. Смотри, возвращаемся на нашу исходную страницу. После двоеточия. Кием, ибо они, эти два путешественника, они, ибо они считали, шеалькен, что потому случились с ними все эти арпаткаот, все эти приключения, все эти события и все эти испытания, мишумше зиху, да, там, потому что они, слушай внимательно, потому что они возвысили себя в своем мнении. О Моше, нашем учителе. Шахашву аля цмам, ибо они считали себя, проектировали на себя то, что было сказано. Хахам адив минави, что мудрец, каббалист превыше, предпочтительный или превыше пророка. И поэтому они думали, что из-за этого им это, у них все эти беды были, все эти приключения. Следующая страница. Киамру, ибо они сказали, помнишь, когда они сказали, тогда их слова в Анан Хаминан, мы видели и удостоились этого светила, этого Давы Азель, который шел с нами, и мы остались живыми. В то время как Моше Ашем сказал, никто не может меня видеть этот уровень, а этот уровень они видели. Великий уровень, с которого, который говорил Ашем с Моше, что никто не может увидеть меня и оставаться живым. И вот сейчас возвратимся на нашу исходную страницу. И там еще увидим внизу нечто очень такое интересное стоит для нас. Вот посмотри, 32 и 33 строчка, последнее слово 32 строчки, первое слово 33, Моше Рабейну. Мы уже говорили об этом, что Моше Рабейну, Моше наш учитель, если ты посчитаешь гематрия этих двух слов, то это 613. То есть это Тора. 613 заповедей, которые принес Моше в этот мир. Это не внешнее, что он принес сюда, а он олицетворял исполнение этих 613 заповедей. Поэтому его гематрия, его имя. Мы знаем, что имя говорит, показывает суть человека, духовную его суть. И вот Моше Рабейну 613, то есть указывает на 613 заповедей Торы. И мы знаем, что Тора – это Зеир Анпин. Не так ли, да? Зеир Анпин. И с чего же слагаются тогда эти 613 заповедей? И вот Зохар в другом месте говорит нам, что это мы знаем, что получает тогда человек в нашем мире. Он получает от кого? От Зеир Анпина, так? Он получает в себя Тора. Тора – это Зеир Анпин. А Зеир Анпин получает от Аба и Има. И вот получается, что Зеир Анпин – это получается, что Тора – это 600, имеет 611 заповедей. Это сам Зеир Анпин. И Аба и Има – это два. И получается 613. Поэтому первые две заповеди, они... первые две заповеди Торы, самые высочайшие, они исходят из Аба и Има. Поэтому получается 613. А само слово, а еще почему это так, 611? Потому что слово Тора. Тора будет. Тав. Вав, да? Реш. И гей. Посмотри внимательно на слово Тора. Все делай руками и ногами, и головой, и сердцем. Всем тоже надо писать при этом, когда ты изучаешь. Так вот, слово Тора, напиши ее Тав, Вав, Реш, Гей. Имеет гематрию. Тав из 400, читав 400. Вав 2, Вав 6, извиняюсь. Реш 200. И Гей 5. Получается 611. Вот это и есть Тора. А это Зеир Анпин. Тора мы учим, это Зеир Анпин. То есть гематрия. Слово Тора – это 611, и это Зеир Анпин. Плюс две заповеди Аба и Има. И вместе получается 613. Теперь мы возвращаемся, мы перелистываем страницу. Находимся на странице Куф Юд Зайн, 117. Правая колонка, третья строчка. Вальзе. Нахам отам раби Йоси. Яуд амарто. Дехахам адив миневи каним диврейхем. И на это... успокоил их раби Йоси. То есть они не сказали эти слова вслух, но они сказали вот другие слова, которые мы сейчас видели, которые мы читали раньше. И он знал, он понимал, что они знают Тору, и что они знают то, что было с Моше, и что они превзошли его и так далее. Поэтому он их успокоил, дословно нахам, дословно утешил. Яуд Амартон, Хорошо вы сказали. Де хахам адив минави, что хахам, мудрец, каббалист, выше, чем пророк. Каним диврейхем. Истинные ваши слова, дословно честные, честны ваши слова.